Вид у обоих мужчин был чрезвычайно серьезный. Курт без обиняков раскрыл перед ней свою тайную роль и рассказал все как есть. Затем вручил ей 3 паспорта, но когда она среди них не обнаружила паспорта Зиги, она бурно запротестовала и наотрез отказалась уезжать без него. Несмотря на ее бешеное сопротивление их замыслу, Курту после нескольких часов уговоров удалось убедить ее в том, что она должна ехать. Вчера вечером она предприняла отчаянную попытку уломать Зиги, позволить ей остаться до тех пор, когда сможет уехать вся семья. Он был тверд, как кремень, не приняв ни одного ее аргумента. И в конечном счете ей ничего не оставалось, как уступить мужу. «Прошу предъявить билеты, паспорта и другие проездные документы», — нарушил сонливость вагонного бытия громкий и грубоватый мужской голос. Урсула открыла глаза и села попрямее, направив свое внимание на дверь. В проеме стоял кондуктор, а за ним двое в темных пальто и фуражках. Она достала из сумочки паспорта свой и Максима разом с билетами и протянула кондуктору. То же самое сделала Тедди. Кондуктор сперва взглянул на билеты, затем раскрыл паспорт Урсулы. Его взгляд на мгновение задержался на документе, затем на ней самой, до того, как без комментариев передать паспорт сопровождавшему чиновнику. Та же самая процедура последовала и в отношении документов Максима и Тедди. Погоды чиновники изучали их бумаги, кондуктор собрал проездные документы у других пассажиров. Он бегло проглядывал их и передавал своим компаньонам. Эти бумаги удостаивались лишь самой поверхностной проверки и тотчас возвращались к кондуктору для раздачи владельцам, что он незамедлительно делал. Урсула взглянула на кондуктора в уверенности, что тот вернет ей документы. Он холодно взглянул на нее и вместе с теми двумя вышел в коридор, где они стали совещаться между собой. Они несколько раз посматривали в ее сторону и опять изучали паспорта, снова о чем-то переговариваясь. «Гестапо», — подумала Урсула и занервничала. Она крепко сжала жесткие края сумки, чтобы унять дрожь в руках, и охватил внезапный страх. Но она не смела поддаваться панике ни при каких обстоятельствах, и она напрягла все свои силы, чтобы преодолеть его и успокоиться. «Держись, Урсула, не теряй присутствие духа», — бодрила она себя, помня о наставлениях Зиги. Она успокаивала себя рассуждениями о том, что паспорта и выездные визы у них в порядке, и билеты до Парижа и обратно вполне годные. Единственное нехорошее было то, что в паспортах стоял штампик «Ю» и «Еврей». «Ну что ж», — думала она, — «все, что нации могут мне сделать, это поизмываться. Такое переживу запросто. Я увожу в свободный мир своего ребенка, спасаю его от опасности, и это затмевает все прочее. И тем не менее, они могут гораздо больше, чем просто поглумиться надо мной». Тут же стала думать она. Тревога все сильнее охватывала ее и вмиг переросла в жуткий страх. Они могли снять с поезда ее, ребенка и Тедди в любом месте пути и арестовать, сбреди им это в голову. Хрустальная ночь сопровождалась кошмарными издевательствами, жестокостью и насилием над множеством людей. По всей Германии многих евреев отправили и продолжали отправлять в концентрационные лагеря, а их собственность, предприятия и капиталы ежедневно конфисковывались Третьим Рейхом. Она подумала о своих зашитых в одежде драгоценностях и стиснула руками сумочку, снова почувствовав в них дрожь. Бог знает, что нации с ней сделают, если арестуют и найдут бриллианты, зашитые в подол юбки и за подкладкой жакета. Последствия могли быть тягчайшие.